Глава 9. Я постучал карандашом по столу, призывая всех к вниманию. «Я собрал вас в связи с плохой новостью. Князь сообщил мне, кто именно убил нашего ратника, и нам надо срочно решить, что же с этим делать». «Господин, если вы имеете в виду тех, кто убил Астромира Грека и нашего Юха Латту, то что здесь плохого?» – недоуменно спросил Станислав Лазович. «Наоборот, хорошо. Набьем из них чучело, чтобы всем неповадно было». «Чучельником ему бы работать. Впрочем, чего-то сильно умного я от него и не ожидал. Его дело воевать и не разбираться с политическими нюансами». Однако и у других на лицах явно прослеживалось непонимание. Я вздохнул и пояснил. «Плохо здесь то, что это люди Воислава Владимирского. У нас с ним и так отношения очень неоднозначные. Слишком уж заметную роль мы сыграли в недавних событиях. Мы, конечно, не воевали именно с Воиславом, но еще одной расправы со своими людьми он нам, скорее всего, не простит. Не знаю, как вам, а мне очень не хочется враждовать с князьями. Это не нашего уровня противник, понимаете? Яромир не сможет всегда нас прикрывать. Рано или поздно Воислав нас как-нибудь достанет. Причем скорее рано, чем поздно». «Так что простить им?» Станислав был уже в полном замешательстве. «Если бы можно было простить, то это не было бы плохой новостью», – терпеливо объяснил я. «Простили бы и забыли. Проблема в том, что мы и простить не можем, и непонятно, как их наказать, чтобы нам это впоследствии не обошлось слишком дорого». «Вот сейчас все наконец осознали глубину той дыры, в которую нас засунул князь своим подарком. В кавычках, конечно, подарком. В очень больших кавычках». «Ты что нам делать, господин?» – растерянно спросила Кира. «Мы для того и собрались, чтобы это решить», – напомнил я. «Давайте к делу. Это вольный отряд «Шелонь», зарегистрирован в новгородской гильдии, берет контракты, как обычный отряд, но при этом время от времени выполняет разные деликатные поручения Воислава. Астромира Грека убили они. И нашего ратника тоже. Правда, неизвестно, планировали они его убить, или же он им просто случайно под руку подвернулся. Детали мы, конечно, выясним, но сейчас надо решить, в каком направлении мы будем работать. «Можем дождаться, когда они возьмут контракт, а там сработать за другую сторону и всех их перебить», – сходу предложил Лазович. «Мне тоже этот вариант сразу пришел в голову», – кивнул я. «Но мне кажется, он не подойдет. Они берут исключительно охранные контракты. Для них это ведь просто маскировка. Зачем им лезть в боевые действия с риском потерять ценных специалистов? И если кто-то вдруг вырезает охранников подчистую, охраняемый объект не трогает, то это очень нерядовое событие, которое многих заинтересует. Виноватых, конечно, быстро определят. Насчет этого иллюзий питать не стоит. У Воислава хватит возможностей для серьезного расследования. Так что мы с тем же успехом можем не ждать контракта, а просто вырезать их по домам и получить полный набор проблем с Воиславом Владимирским, и, скорее всего, и не только с ним». «Это можно сделать незаметно», – продолжал настаивать Лазович. «Например, небольшая команда с сильной поддержкой владеющих сможет их тихо захватить и вывести в укромное место. Они просто бесследно исчезнут, и никто не узнает, куда». «Я тоже думаю, что это хороший вариант», – подал голос Антон Кельмин. «У меня есть подходящие специалисты, которые могут это сделать. С поддержкой команды владеющих от Станислава, конечно». «И вы всерьез думаете, что никто ничего не узнает, да?» – саркастически хмыкнул я. «А вот я думаю, что уже на второй день это станет известно всем, вплоть до газетчиков. Вы делаете большую ошибку, считая, что мы существуем как бы в вакууме, и у других людей нет своих интересов. Мне про отряд «Шелонь» сообщил князь. Задайте себе вопрос, зачем он это сделал и в чем состоит его интерес. И я вам отвечу. Главный интерес князя состоит в том, чтобы раскрыть для публики роль Воислава в убийстве Астромира Грека. Князь хочет полностью обнулить репутацию Воислава в Новгороде, поэтому он совершенно не заинтересован в тихой расправе. Так что вся информация немедленно утечет прямо из канцелярии князя. Возможно, князь даже примерно накажет виновного, чтобы показать мне, что это была просто случайность. Но утечка непременно произойдет. Кстати, таким образом князь еще и сделает наше семейство зависимым от его защиты. Так что для него будет просто подарком, если мы выберем этот вариант». «А почему бы просто не передать всю информацию грекам?» – спросила Кира. «Они больше всех заинтересованы отомстить. Вот пусть и мстят за себя и за нас». «Этот вариант мне тоже не нравится», – ответил я. «Он может очень плохо отразиться на нашей репутации». «Чем именно он плох?» – не поняла Кира. «Он плох тем, что мы таким образом отказываемся от мести за своего человека. Мы широко объявили, что мы всегда стоим за своих людей и будем мстить за них любому. И вдруг показываем всем, что наши объявленные принципы совсем не такие уж принципы, что мы можем легко от них отступить. Никто же не станет разбираться в деталях, просто отметит, что мы можем и простить убийство своих людей, если мстить будет невыгодно. А главное, как подействует отказ от мести на наших людей, которые сейчас верят в защиту семейства. Это риторический вопрос, конечно, и так ясно, как подействует. «А он вообще есть хороший вариант?» – растерянно спросила она. «Не знаю, Кира, честно», – вздохнул я. «Если не найдем хороший, придется выбирать из плохих. У нас есть какое-то время, пока мы собираем информацию об этом отряде, вот и давайте думать. Наша задача – наказать виновных и при этом не поссориться с Воиславом. И желательно еще заодно оказать услугу Акилу Греку, нам это пригодится. В общем, напрягайте мозги. Давайте встретимся снова через неделю и будем уже разрабатывать конкретный план». Рядом с грохотом упало что-то большое и металлическое, и Эрик невольно вздрогнул. Он с досадой поморщился и украдкой огляделся. Командиру вряд ли стоит рассчитывать на какой-то авторитет у подчиненных, если он подпрыгивает от каждого звука. К счастью, никто на него не смотрел. Возле боксов никого не было, а внутри открытого бокса механики были слишком заняты рухнувшей железякой, чтобы обращать внимание на проходящих мимо. За 2 года отряд здорово изменился. Старенький отрядный грузовичок-двухтонник ушел, наконец, на заслуженный отдых, а вместо него появился длинный ряд боксов, забитый самой разнообразной техникой – от квадроциклов до гусеничных бронетранспортеров. Появились даже бронеходы, правда, только сверхлегкие патрульные бууры, но даже они для отряда их уровня раньше выглядели фантастикой. Вместе с техникой в отряд пришли специалисты – механики, водители, пилоты, так что рыжая рысь с первоначальных 28 человек как-то незаметно разрослась до 50. Не то чтобы Эрика эти изменения печалили, но ему трудно было привыкнуть к факту, что рыжая рысь, которую он отдал столько лет, осталась где-то в прошлом, а этот отряд к ней имеет уже довольно отдаленное отношение. А скоро окончательно станет чем-то другим. «Привет, Тихон», – поздоровался Эрик без стука, открывая кабинет бессменного интенданта отряда. «Чем занят?» «Здравствуй, Эрик», – поднял глаза от бумаг Тихон Злобин. «Да вот, наконец, разобрался с имуществом. Что наше, что не наше, что продавать, что оставить. И знаешь, нашего что-то совсем немного выходит». «Это чего-то другого ждал?» – усмехнулся Эрик. «Думал, больше выйдет», – вздохнул Тихон. «А получается, что нам толком и продавать-то нечего». «Ты просто уже привык, что тебе госпожа Кира любые счета подписывает, не глядя. Вот и успел забыть, что в вольняге народ небогатый». «Есть такое дело», – опять вздохнул тот. «Ты вот что, Тихон, пока не продавай ничего», – распорядился Эрик. «Кеннер попросил меня приостановить расформирование отряда еще на пару недель. Ему для чего-то понадобился формально независимый отряд, и он хочет наше имя использовать». «О как!» – удивился Злобин. «А он нас никуда не втянет?» «Даже если и втянет, разбираться будет сам», – пожал плечами Беров. «Мы давно уже фактически служащие семейства. Ты это еще не понял, что ли?» «Ну так-то да», – озадаченно почесал затылок Тихон. «Ну ладно, ты командир, тебе решать». «Не бери в голову, Тихон, все нормально будет», – махнул рукой Эрик. «Меня другой вопрос беспокоит. Вот мы сейчас живем как бы сами по себе, а как станем подразделением семейства, так начнем по общим правилам жить. Ты видел, как Станислав дружину гоняет? Как ты думаешь, сколько у нас бойцов сейчас способны норматив дружины сдать? А ведь придется. Как народ к этому отнесется?» «Ты только сейчас об этом задумался?» – ехидно ухмыльнулся Тихон. «А наши давно уже поняли, что придется соответствовать. Можешь не беспокоиться, никто возмущаться не будет. Подтянется народ понемногу. У нас другая проблемка нарисовалась. Жданка хвостом крутит. Она давно этим занимается, но сейчас это слишком далеко зашло. В десятке из-за нее уже драки начались». «Она у нас одна, что ли, хвостом крутит?» – удивился Эрик. «Нет, это другое. Дина хоть и крутит, но она и дает. Если не смог Динку ломать, то сам дурак. А Ждана весь десяток динамит и друг с другом стравливает. Всю жизнь в тени держалась, а как сиятельная ее красавица и сделала, так будто с цепи сорвалась». «Вот не хватало еще и с этим разбираться», – страдальчески поморщился Эрик. «Ладно, поговорю я с ней. А как там новенькие прижились?» «Девчонки на буурах? Нормально прижились. Данил на них не нарадуется. Они у себя в Хазарии девок в строгости воспитывают. Никаких хлопот с ним, не то что с нашими». Тихон явно хотел добавить грубое слово, но все-таки сдержался. «Подожди, эти тоже освоятся», – вздохнул Эрик. «Ладно, работай дальше. К расформированию отряда готовься, но пока не подавай никаких официальных бумаг в гильдию и имущество не распродавай». Светло-зеленый коттедж командира отряда стоял чуть в стороне от остальных офицерских коттеджей. Эрик с досадой подумал, что двор опять надо чистить. Последние дни снег шел почти непрерывно. И вдруг заметил на свежевыпавшем снежке следы, ведущие к двери. Входная дверь ожидаемо оказалась не заперта, а на кухню плиты обнаружилась Милослава в цветастом фартуке. «Неожиданно», – заметил Эрик, целуя ее сзади в шею. «Не подозревал, что ты умеешь». «Решила вспомнить былое», – улыбнулась Милослава, повернув к нему голову. «Мне многому пришлось научиться, когда меня мать выгнала». «Так и не хочешь ее прощать?» «Ты думаешь, ей мое прощение нужно?» – усмехнулась она. «Я бы, может, и простила, если бы она действительно этого хотела. Тем более я там тоже не совсем права была. Но ей это не нужно, да и мне ни к чему. Иди, мои руки, уже все готово». Ужин, к удивлению Эрика, оказался совсем неплох, намного лучше его обычной холостяцкой стряпни. «Очень вкусно», – с довольным видом сказал Эрик, откладывая вилку. «Совершенно не ожидал от тебя такого. Вообще, надо бы попросить Кеннера открыть здесь какое-нибудь кафе, а то народ сейчас готовит из полуфабрикатов с переменным успехом». «Ну, ты мог бы и к нам ходить обедать». «В качестве кого?» «Ты опять про замуж?» – недовольно сказала Милослава. «Вот зачем тебе это?» «Я хочу детей, я хочу быть отцом своим детям», – спокойно пояснил Эрик, – «чтобы мои дети знали, кто их папа». «Как они могут не знать, кто их папа?» «Спроси у Кеннера, например». «Кеннер знает, кто его отец», – раздраженно ответил Милослава. «Он его даже встречал». Эрик с иронией посмотрел на нее, приподняв бровь. «В любом случае, пример неподходящий», – немного смутившись, добавила она. «Борис просто недостоин быть отцом Кеннера». «Так ведь я тоже не идеал», – заметил Эрик. «Не сравнивай себя с ним, пожалуйста. Кроме того, я вовсе не запрещала Кеннеру с ним видеться. Он сам не пожелал. Если бы он захотел встречаться с Борисом, я бы не стала препятствовать». «И все-таки для ребенка разница есть», – спокойно ответил Эрик. «И для меня тоже. Кстати, я знаю, что тебя сейчас взялись осаждать поклонники. И чувствую себя в совершенно неопределенном положении». «Какие еще поклонники?» – страдальчески сморщилась Милослава. «Мне подсовывают каких-то самовлюбленных красавчиков в надежде, что я обращу на них внимание. В совершенно пустой надежде. Кстати, ужасно смешно наблюдать, как Кеннер организует для них разные забавные несчастные случаи». «Ты это знаешь?» – не смог сдержать удивление Эрик. «Я выше, это ты помнишь?» – она посмотрела на него с иронией. «Очень сложно сделать что-то незаметно от меня. Во всяком случае, Марине Земец это не под силу. Но надо заметить, у нее хорошее воображение и чувство юмора, хотя она, конечно, хулиганка». «Если бы ты была замужем, тебе никто бы красавчиков не подсовывал», – резонно заметил Эрик. «А раз ты свободна, они видят шанс». «Вы с Кеннером сговорились, что ли?» – с досадой сказала Милослава. «Хорошо, Эрик, я обещаю, что подумаю, тебе это устроит?» «Устроит», – кивнул тот с улыбкой, – «особенно, если ты надумаешь». Милослава не выдержала и тоже улыбнулась. «Ты останешься сегодня?» – с надеждой спросил Эрик, и она молча кивнула в ответ. Много позже, когда они лежали в темноте, Милослава неожиданно спросила. «Эрик, а сколько детей ты хочешь?» «Троих», — ответил Эрик, немного подумав. «Можно больше?» «Многовато», — не очень уверенно ответила она. «Можно подумать о двойне. Мальчик и девочка, по-моему, неплохо будет». «А ты можешь этим управлять?» — удивился Эрик. «Я, к твоему сведению, могу родить даже без мужчины. Только там нужно будет постоянное исправление вносить, потому что сразу хороший ребенок вряд ли получится. Наверняка что-то упустишь. Да вообще как-то это неправильно, без мужчины». «Ничего себе», – потрясенно сказал Эрик. «Я до сих пор не могу даже представить, что ты можешь». «Многое могу», – снисходительно хмыкнула Милослава. «Кстати, ты понимаешь, что тебе придется войти в нашу семью, и ты в ней не будешь главным?» «Понимаю, конечно. У меня и мысли нет уводить тебя из семьи или смещать Кеннера. Я пока еще жить хочу». «Ты о Кеннере как-то совсем уж плохо думаешь», – недовольно заметила Милослава. «Я думаю о нем хорошо и отношусь с большим уважением, но границ его хорошего расположения проверять не собираюсь». Милослава пренебрежительно фыркнула, но комментировать не стала. На этом разговор и закончился. А утром разговаривать было уже некогда. Марек Зимин слегка поежился от скользнувшегося откуда-то из-за спины ощущения холодного внимания, улыбнулся и сказал: «Две слойки с черникой и плюшку с собой, пожалуйста». Девушка-продавщица мимолетно улыбнулась в ответ постоянному покупателю и отработанными движениями быстро упаковала еще теплые булочки. Улыбнулась еще раз, получив деньги, и перенесла внимание на следующего в очереди. Марк вышел из булочной и лениво огляделся, щурясь на неяркое зимнее солнце. Вокруг не было заметно совершенно ничего подозрительного. Люди спешили по своим делам, и никто не интересовался скромным вольником. Путь к базе отряда прошел без приключений, однако он еще дважды ощутил непонятно откуда поток внимания. В кабинете командира, точнее говоря, в каморке, которая таковым считалась, кроме, собственно, командира Томаша Скибы, присутствовала еще и отрядная, владеющая Лилия Гринева. Лилия была главной ценностью отряда и официально имела скромный четвертый ранг, хотя в реальности ее ранг был твердой семеркой. Впрочем, в отряде такое занижение способностей было скорее нормой. Например, никто, кроме присутствующих здесь в полном составе офицеров отряда, не подозревал, что Марк был довольно сильным эмпатом. «О, наш Марк явился», — недовольно приветствовал его Лилия. Тот в ответ с неудовольствием на нее посмотрел, отметив смазанную помаду и растрепанную прическу. «Опять к командиру вязалась», — раздраженно подумал Марк. Впрочем, неудовольствие было вызвано вовсе не этим. Дуру Лильку он не ревновал. Он был человеком широких взглядов и вообще был по другому профилю. «Всем привет», — хмуро сказал Марк, усаживаясь на свободный стул. «Что-то не то происходит». «Что там у тебя не то?» — лениво осведомился Томаш, который явно тоже был не рад несвоевременному визиту. «Слишком много внимания», — туманно пояснил тот. «Это как?» — поднял бровь командир. «Слишком часто на меня внимание обращают. Такое обычно бывает, когда в одежде непорядок или с внешностью что-то не то, а вот так, чтобы ни с того, ни с сего». «Ну да, у тебя-то внешность самая обычная», — хохотнул Томаш, разглядывая козлиную бородку и подведенные глаза Марка, и Лилия угодливо хихикнула. «Ты меня понял», — обиделся Марк. «Ладно, не дуйся», — небрежно отмахнулся командир. «Так что, в самом деле что-то такое заметно?» «Не особенно», — признал тот. «Если бы это был только один день, то я бы внимания не обратил. Но это происходит уже несколько дней и начинает выглядеть странным». Томаш надолго задумался, даже Гринёва стала немного серьезней. Впрочем, Зимин в ее серьезность ни на секунду не поверил. Какой серьезности можно ожидать от пустоголовой потаскушки? Умственные способности Лильки Марк оценивал крайне низко. Хотя здесь надо заметить, что она была о нем точно такого же мнения. «Я тоже в последнее время чувствую что-то не то», — наконец отмер командир. «Вроде все нормально, но что такое зудит?» «Не стоило с Орди связываться», — мстительно напомнил Марк. «Я тогда это сразу сказал». «Может, и не стоило», — неохотно признал Томаш. «Но тогда это казалось хорошей идеей. А сейчас-то какая разница? Что сделано, то сделано». «Ну и что делать будем, Томик?» — спросила Лилия, заглядывая ему в глаза. «Да пока ничего», — пожал плечами тот. «Будем просто поосторожнее, никаких резких движений. Возьмем какой-нибудь контракт подальше отсюда, посидим, пока все не уляжется». «Бери контракт в тихое место, где людей рядом нет», — посоветовала Лилия. «Там мы с Марусей любого постороннего легко отследим». Марк побелел от злости, намеков на свою половую ориентацию он не выносил. «Лиля, кончай Марка дразнить», — зарычал командир. «Нам только грызни в отряде не хватало». «Ладно, ладно, милый, не сердись», — легкомысленно махнула она рукой. «Я буду паинькой, даже извинюсь. Извини, Марк». «Принято», — выдавил из себя Зимин. «Вот чтобы дальше друг друга не задевали», — сурово сказал Томаш. «Обоих касается. А я завтра съезжу в гильдию, оставлю заявку на контракт и попробую узнать, кто нами интересуется».